Если желаешь благоугодить Богу, почти Христа. Он освободит и защитит тебя. О добром деле, которое желаешь сделать, отнюдь не говори. Исполни его, не разгласив о нем предварительно. Не люби похотений, любящего похотения свои. Когда он просит чего у Бога, Бог не слушает. Во всем наблюдай смирение, в наружности своей, в одеждах твоих, в сидении, стоянии, хождении, лежании, в келии и принадлежностях ее. Во всем жительстве твоем усвой себе обычаи нищеты. Не тщеславься ни в речах твоих, ни в словословии и песнопениях, приносимых Богу. Когда случится тебе быть с ближним твоим, слова твои да не будут растворены хитростью, коварством и обманом. Не обвини и не укори кого-либо необдуманно и поспешно, в этом падение твое. Предваряй действия твои воспоминанием и шествие твоего из тела, и не забывай памятование о вечном осуждении. Поступая так, не согрешишь вовеки. Пустыня — удобное место для размышления о смерти, убежище от причин, возбуждающих плотские вожделения. Употребляй простейшую пищу. Ощутив гнев, тотчас отвергни его далеко от себя, чтобы радость твоя о Господе прибыла ненарушенную до конца. Умоляю как юношей, так и старцев, чтобы они не дозволяли гневу обладать собою. Мужество — ничто иное, как пребывание в истине при твердом противоборстве невидимым врагам. Если будешь постоянно противоборствовать им, то они отойдут, исчезнут окончательно и никогда не возвратятся. Будь мудр. Молчанием загради уста клевещущих на тебя. Не оскорбись, если кто будет говорить худо о тебе. Это действие нечистейших духов, старающихся устраивать препятствия человеку к получению духовного разума. Удали от себя ненависть, охраняй себя от вожделений твоих, равно как и от скверных помышлений. Апостол Иоанн, соделавшись обителью Святого Духа, совмещает в следующем премудрейшем изречении человеческие вожделения в три подразделения. «Все еже в мире — похоть плотская и похоть очес и гордость житейская. Похоть плотская — в насыщении чрева во множестве разнообразных яств, чему по необходимости последует осквернение сладострастием. Похоть очес, когда по причине зрения увлекаемся к совершению дел мира сего или напечатлеваются в сердце нечистые образы. Гордость житейская — это тщеславие, которым наветуется наш дух и влечется гибнущим и суетным попечением. Радуйся в искушениях, которые будут допущены тебе, при посредстве их и приобретается духовный плод. Не наслаждайся наслаждениями мира, иначе умрешь несчастную смертью. Непрестанно бодрствуй над собою, чтобы не быть обольщенным и сведенным в заблуждение, чтоб тебе не впасть в ленность и нерадение, чтоб не быть отверженным в будущем веке. Горе ленивым, приблизился конец их, и некому помочь им, нет им надежды спасения. Ежедневно умирай, чтобы жить вечно, потому что боящийся Бога жив будет вовеки. Не забывай трудов, понесенных тобою ради добродетели, не впади в ленность, чтобы не оказаться в последний час твой нерадивым и заблудшим с пути правого, но возлюби Господа до конца, чтобы наследовать милосердие. Каждую ночь омывай ложе твое слезами, обливай слезами рогозину, на которой спишь, смиряй себя пред Господом Иисусом Христом, чтобы Он простил тебе грехи твои, обновил тебя, даровал тебе силу к совершению добродетелей и, наконец, предоставил в наследство тебе бесконечное Царство Свое. Если брат придет к тебе и откроет тебе свои помышления, то остерегись, не перескажи о них кому-либо, но помолись за брата и за себя, чтобы вы оба освободились от влияния греховного. Предстой всегда в присутствии Бога в истине и правде. Если отлучишься куда-либо из монастыря твоего, старайся скорее возвратиться в него, чтобы продолжительное отсутствие не ослабило твоего молитвенного настроения. Жительствующий в пустыне успокаивается от трояких борений, а именно, о тех, которые посреди мира стужают сердцу при посредстве ссор и тяжб, при посредстве слуха и при посредстве зрения. Инок, желающий спастись, да не входит в свой мирской дом, да не живет в том городе, в котором согрешил, да не дозволяет он себе свиданий с родителями и прочими ближайшими родственниками, потому что от этого зарождается повреждение в душе и утрачивается плод жизни. Не дозволь себе разделить трапезы с женщиной и никак не сведи близкого знакомства с отроком. Будучи здоров, не разрешай пояса твоего. Древние иноки так строго бодрствовали над собой, что даже ложились на одр для краткого отдохновения одетыми и припоясанными. Этот обычай сохраняется поныне в некоторых монастырях Афона. Не возьмись за руку ближнего твоего и не прикоснись к коленям его. Не дозволь себе нарушить божественные заповеди ради дружбы человеческой. Тщательно прилежи чтению Писания, это извлечет тебя из порочной жизни. Безмолвствуя в келье твоей, занимайся рукоделием, притом не оставляй моления именем Господа Иисуса. Обращай это имя во уме твоем, поучайся ему в сердце, восхваляй языком, говори: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», также: «Господи Иисусе Христе, помоги мне», также: «Славословлю тебя, Господь мой, Иисус Христос». Возлюби труд, он в соединении с постом, молитвою и бдением освободит тебя от всех скверн. Телесный труд доставляет сердцу чистоту, чистота сердца служит причиной того, что душа приносит плод. Отнюдь не суди ни о ком, но пребывай в плаче о грехах твоих. Остерегись рассердиться на кого-либо, прощай всем. Прочь ложь, она изженет из тебя страх Божий. Удали от себя греховное помышление и предай себя Богу, который защитит тебя десницею Своею. Не открывай помышлений своих всем, чтобы не ввести брата твоего в соблазн. Люби смирение, оно покроет все грехи твои. Не будь непослушен, иначе соделаешься орудием и сосудом всех зол и всякого нечестия. Имей постоянным залогом в сердце твоем послушание Отцу твоему, и будет обитать в тебе страх Божий. Не злословь брата твоего, хотя бы ты видел его приступающим все заповеди, иначе сам впадешь в руки врагов твоих. Прежде содеянных грехов не укрепляй в душе твоей размышлением о них, чтобы они не возобновились в тебе. Будь уверен, что они прощены тебе с того времени, как ты предал себя Богу и покаянию. В этом не сомневайся. Не считай себя ученым и премудрым, иначе погибнет труд твой, и корабль твой совершит тщетное плавание. Приучись, чтобы язык твой говорил при всех встречающихся случаях, всегда во всякое время всем братьям и самому Всевышнему Богу: «Прости меня». Если будешь всегда говорить «прости меня», стяжешь смирение. Не осуждай никого, чтобы не отступил от тебя страх Божий, и ты не был предан в руки невидимых врагов. Вожделений твоих и удовольствий сего мира, которым ты предавался во время нерадивой жизни твоей, не вспоминай и не говори о них. Не скажи «я сделал то и то, я приступил ту и ту заповедь», это послужит тебе во вред. Безмолвствуя в келье, прилежи к следующим трем занятиям — к чтению Писания, к молитве и к рукоделию. Непрестанно и тщательно пребывай в покаянии, ни одной минуты не приноси в жертву ленности. Смиренно и со слезами проси Отца твоего, не стыдясь это делать, чтобы Он поучил тебя тому, чего ты не знаешь». При наступлении каждого дня устраивай себя так, как бы этот день был последним в твоей земной жизни, и сохранишь себя от грехов. Знай, смирение состоит в том, чтобы ты признавал всех человеков лучшими тебя и был удостоверен в душе твоей, что ты более всех обременен грехами. Главу твою держи опущенную, и язык твой да будет всегда готов сказать укоряющему тебя: «Владыка мой, прости меня». Предметом же постоянного размышления твоего да будет смерть. О делах мира сего отнюдь не говори, похотений и желаний твоих не исполняй. Отжени от себя гордость, ближнего твоего и всех человек признавай лучшими тебя. Грех, соделанный тобою, не скрой от духовного отца твоего. Пустых слов не произноси и не слушай произносящего пустые слова, чтобы ими не запечатлелась душа твоя. Убегай стремления к собранию имущества, убегай непокорности, еще более убегай объедения, чтобы не увязнуть в сети плотского вожделения. Объедением отъемлется страх Божий у сердца и благообразие скромности у лица. Подвижник подчиняется постыдным и скверным страстям, и ум отчуждается от Бога. Не тщеславься, не обращай в сердце хвастливых мыслей, не произноси хвастливых слов: «я сделал то и то, я понес такие и такие трудности, я не обеспокоил и не потревожил никого». Всем этим вводится тщеславие, и тот, кто заражен таким и подобными помышлениями, соделался жилищем дьявола и нечистых духов. Помышления твои всегда довращаются в божественных заповедях. Исполнять их старайся всеми силами, не упускай ни одной из них. Не порицай никого из смертных, чтобы молитвы твои не соделались мерзостными пред Богом. От шуток и от препровождения времени в смехословии и забавах всячески остерегайся. Если будешь постоянно и тщательно заниматься чтением Писаний и исполнять заповеди, то милосердие Божие будет неотлучно с тобою. Пребывай всегда в плаче и слезах. Бог умилосердится над тобою и облегчит все скорби твои. Ненавидь все мирское и удаляй от себя. Будь уверен, что оно изгоняет нас от лица Божия на дальнейшее расстояние. Люби труд, подчиняй себя всем, имей уста заключенными и стяжешь смирение. Истинное смирение доставляет человеку прощение всех грехов его. Знаю монахов, которые после многих трудов впали и обезумели, потому что надеялись на свои дела и презрели заповедь того, кто сказал: «Вопроси отца твоего, и возвестит тебе». Подобает юному монаху совещаться со старцем о каждом шаге, который он делает даже в своей келье, о каждой капле воды, которую он выпивает. Говорю это потому, что знаю некоторых монахов, низвергшихся в падение именно от того, что признавали себя угождающими Богу. Если тебе будет что повелено согласно с заповедями Господа Бога нашего, соблюди и исполни это с тщательностью, чтобы совершилось над вами сказанное апостолом: повинующиеся друг другу в страсти Божией, Напротив того, если будет приказано что-либо противное божественным заповедям, тогда должно отвечать приказывающему: «Повиновайтесь, и подобает Богове паче, нежели человеком. Аще праведно есть пред Богом вас послушайте, паче, нежели Бога, судите». Будем помнить слова Господа: «Овцы мои по чужде мне идут, но бежат от Него, яко не знают чуждаго гласа». Подобно этому небесный Павел увещевает нас и говорит: «Аще мы, или ангел с небесе, или кто бы ни был другой, благовестит вам паче, ежели благовестихом вам анафема да будет, не примите его».